Глава 22. Событие 57. А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, просто чтобы понять своих трудящихся. Правила жизни Михаила Жванецкого. Выжил шталмейстер Вильгорский случайно. Виктор Германович всегда теперь на лавке возле кровати держал заряженный пистолет. С дуэли еще, вернее, с того момента, как за ним полиция охотиться начала. Посеешь привычку, пожнешь чего-то там. Характер? Ну, насчет характера это вряд ли. А паранойю пожал. Даже здесь, в Питере, пистоль заряженный лежал прикрытый рушником на лавке. Аньку Михаил Юрьевич привез назад не скоро и всю в слезах. Не скоро это часа через три, но для Сашки они тянулись как века. Вскакивал, как мимо окон проезжала карета. Снег уже вполне позволял на санях путешествовать по городу, но Вильгорский приехал за Анькой в карете. Разный звук от колес и полозьев по снегу. Так как проедет карета мимо дома, Сашка сразу к окну и вниз смотрит. «Нет, и это мимо». Долго ли, коротко ли, а подъехала та самая карета с короной на крыше, запряжена в тройку гнедых коней. Херня, у Сашки сейчас выезд круче. Нет вензелей и короны на крыше, зато его тройка вороных фризов всяко выигрышней смотрится. Хреновые наследники у герцога Берона. Он создавал конюшни с элитными лошадьми, скупая со всей Европы. А наследники все профукали. Карету Сашке, присланный кучером мужичок, отремонтировал вполне себе. Кожу поменял, оси с колесами и передок полностью, зато сейчас не стыдно сесть. Будут уезжать, так и за 700, а то и за 800 рублей можно будет продать, полностью и покупку, и ремонт оправдав. Карета остановилась, из нее выскочила кикимора в узнаваемой беличьей шубке. И следом, как бы догоняя ее широкими шагами, поспешил к крыльцу Михаил Юрьевич. Коху такая прыть сразу не понравилась. Через десяток секунд дверь отворилась, и в фойе вломилась заплаканная Анька. Прямо дорожки слез на щеках. «Ань!» И тут снова дверь открывается и входит Вильгорский. Сашка посмотрел на Аньку ревущую, на генерала этого лошадиного, и решил пристрелить сволочь эту. Уже даже к лавке шаг сделал. Шталмейстер пожал плечами, сник как-то головой. Потом мотнул ею и стал поворачиваться. Ох, как Сашке захотелось бахнуть ему пониже спины, чтобы умирал долго и в мучениях. Но тут Вильгорский разворачиваться раздумал и опять стал к лесу передом. «Я не знаю, все было нормально. Да, государь не верит в знахарей и травниц, но он вообще ничего не сказал». Молчал весь прием, в конце только сам им проговорил: «Вы свободны, госпожа Серегина», и ушел. Вильгорский еще раз боднул головой и вышел, пятясь задом. Это его от пули в задницу и спасло. В лоб стрелять Кох не стал, да и сказал вроде шталмейстер, что никак не обидел Аньку Николай Палкин. Сашка посмотрел в окно, как садится в карету Вильгорский, и подошел к Аньке. Та лежала в шубке на лавке в комнате маменьки Афанасия Александровича. Виктор Германович ее как куклу приподнял, перенес в следующую спальню, освободил от шубы и сапожек и лег рядом на кровать, поглаживая кикимору по голове, как маленькую девочку. Вскоре рыдания перешли во всхлипывание, а после и просто в сопение. «Ань, чего случилось-то? Там тебя обидели?» Кикимора помотала головой, сопли по монголоидной рожице размазывая. «Бу-бу-бу!» «Понятно, так им и надо. А можно чуть подробнее?» Вильгорский уверял, что не было бу-бу-бу. «Соврал сатрап?» Сашка повернул к себе заплаканную рожицу и протер слезки. Анька мгновенно из обиженной барышни превратилась в злобную кикимору. «Дураки они все!» «Солидарен!» «Стих есть у какого-то поэта, что на Руси все зашибись, только умных людей у власти не хватает». «В то время очень сильно расцвел России цвет. Земля была обильна, порядка ж нет как нет». «Все, Ань, давай рассказывай, а то до инфаркта меня доведешь». Кикимора посопела в обе дырочки полные соплей, вытерла их кулаком и выдала. «Они тупые все, Сашка. Вот как ты говорил, с длиннющим «у». Так и есть. Тупые». «А вот с этого момента поподробнее». «Дурак. Ну, в смысле, дурень. Ладно. Приехали мы во дворец и долго не пускали нас. Куда-то бегали военные. Потом запустили, велели раздеться». «Раздеться?» «Нет, шубу и шапку снять с платком. И пошли мы с Михаилом Юрьевичем по залам. Красиво. А пол какой? Эх, я тоже хочу такой пол. Картины на стенах в золотых рамах, вазы всякие. И возле каждой двери два военных стоят в белых мундирах или в зеленых. Возле одной из дверей нас остановили и велели ждать. Сказал офицер по-французски, что государь занят и у него генералы. И спросил: «А это что за прачка с вами, Михаил Юрьевич?» «И ты?» «А я ему и говорю: это ваша жена на прачку похожа, на немецком. Das ist ihre Frau, der Herr sieht aus wie ein Wäscherin». «И?» «А ничего, он тупой, немецкого не знает, видимо». «Ну и черт с ним, дальше что?» «Дальше вышли все, а последним высокий мужчина в зеленом мундире, очень высокий. Ты ему в попу плюнуть не достанешь. Не обижайся, твоя же поговорка. Он оказался Николаем. Пройдемте, говорит Михаил Юрьевич, а на меня даже не посмотрел. Долго шли по всяким комнатам красивым, потом по лестнице на следующий этаж поднялись. Там тоже все красиво, и потолки все в облаках и ангелочках. Зашли в комнату, там три женщины. Этот немец, лейб-медик Манд, и девочка лет 10 в смешных панталончиках. Девочка бледная. Сашка, она точно больна туберкулезом и давно, прямо прозрачная вся. А кожа, как самая белая бумага, и глаза грустные такие. Но этот Мартын Мартынович и спрашивает меня на немецком. Мол, что скажете, господа Серегина, о ее императорском высочестве?»